Глава 4. Дверь в бывший отцовский гараж не закрывалась с тех пор, как в нем начала жить Миша. Она просто захлопывалась, и никаких замков или защелок. Я с самого начала знала, кому расскажу первой. Внутри гаража было тепло, даже почти жарко. Прошествовав вглубь и сев на допотопное продавленное кресло напротив дивана, на котором, укрывшись шерстяным пледом, спала Миша, я достала из внутреннего кармана своей парки упаковку сигарет и, закурив, посмотрела на наручные часы. 4:23. Мой взгляд упал на новенький обогреватель, вертикально припаянный к левой стене между двумя неоновыми лампами. В момент, когда я выпустила изо рта первую струю дыма, Миша проснулась. «Откуда обогреватель?» Невозмутимым спокойным тоном поинтересовалась я. «Отец купил». Не менее невозмутимо, уверенным тоном отозвалась Миша. «Отец купил Мише обогреватель? Это что-то новенькое. Он ведь не обращал на своих детей внимания, за исключением всеобщей любимой Пенни. Естественно, так с чего бы вдруг?» Сделав очередной выдох, я вновь посмотрела на Мишу. И из-за ее неестественной бледности вдруг вспомнила о том, что во время снежной бури она болела. Теперь ясно, почему отец вдруг заметил ее существование. Может, мне стоит тоже заболеть, но на сей раз отказаться от помощи Дариана, чтобы отец вспомнил и о моем существовании тоже? Я задумалась. «Ты чего?» Спустя минуту, аккуратно откинув с себя плед, поинтересовалась Миша. Сев на край дивана, она накрыла свои плечи только что отброшенным ею пледом и врезалась в меня своим острым взглядом. Ее зеленые глаза из-за впавших скул и бледности кожи стали вдруг невероятно большими, а сильно искусанные губы приобрели неестественно красный цвет и местами даже синеву. Я замерла, глядя на кровоподтёк на ее нижней губе у правого уголка. Губа слегка припухла от глубокой трещины. «Будешь курить?» Наконец поинтересовалась я, спустя полминуты оторвав свой взгляд от губы сестры и зацепившись взглядом за ее нереальные изумрудные глаза. Прежде чем она ответила, я протянула ей одну сигарету из упаковки. Затем поднесла ей огонь. Миша невозмутимо закурила. Перед тем, как продолжить говорить, я помедлила еще несколько секунд. «Позавчера связалась с Генри и общалась с Мией по видеозвонку. Наконец начала я. У нас разница во времени 1 час, так что каждый день звоню в 11, чтобы не попасть на время обеда». Я замолчала, и Миша, сделав затяжку, прищурилась. «Я созванивалась с ней 7 часов назад», — вдруг произнесла она. «Не смотри на меня так. В этом вопросе мне помогает Пандора. У Мии все прекрасно». Стряхнув пепел со своей сигареты в пепельницу, Миша прищурилась еще сильнее. «Так что же вчера произошло?» Поразительно, как только моя сестра не умудрилась прокурить присущее нам обеим индуктивное мышление. Я сказала, что созванивалась с Мией позавчера, после чего мимолетом добавила, что звоню ей в одно и то же время каждый день. И я не ошиблась, для Миши этого было достаточно. Почему я сказала позавчера? А что было вчера? Мимо Миши пролетало много подробностей, но ни одна по-настоящему важная мелочь не оставалась ею незамеченной. Так почему же я не позвонила Мии вчера? Что может быть важнее моего звонка ее дочери? Что ты делала вчера в 5 утра? На сей раз прищурилась я, после чего отрясла пепел со своей сигареты во вторую пепельницу, стоявшую с моего края покосившегося журнального столика. Странный вопрос, не находишь? С таким же успехом ты могла бы спросить у меня, что я делала в 1 ночи или в 7 утра? Миша поморщила лоб. Но... Она неожиданно запнулась, после чего, прикусив нижнюю губу, уперлась взглядом мне в грудь. Еще более странно то, что у меня есть неожиданный ответ. «Однако ты ведь знаешь об этом, верно?» Мы вновь встретились взглядами. «Какой же острый ум!» Я словно общалась сама с собой. Приняв мое молчание за положительный ответ, Миша решила продолжать. В 5:00 я проснулась. Я посмотрела на часы. Это произошло ровно в 5. Но что именно это? Миша вновь прищурилась. На сей раз ей не помогала даже ее заточенная до острия индукция. Но она знала, где и как копать. «А что делала в 5 часов ты?» — неожиданно спросила она, врезавшись в меня зорким взглядом, уверенно двигаясь в правильном направлении для получения большей информации. Я проснулась. невозмутимо ответила я, после чего мы замерли, и, казалось, замер даже дым, исходящий от наших сигарет. Прошло много времени, прежде чем Миша вспорол острием своего острого ума конверт с главным вопросом. «А что в это время делал Хьюи?» Голос Миши прозвучал неестественно, так, словно ей не принадлежал. Словно замерз, и теперь от каждого вырывающегося из горла звука испещрялся трещинами. Он проснулся. Замерев с широко распахнутыми глазами, наконец выдала своей сестре ответ я. Без единого движения мы просидели до тех пор, пока наши сигареты, дотлев до основания, не начали жечь наши пальцы. Тогда мы вновь встретились взглядами. «Нас снова трое?» Наконец, вцепившись взглядом в сестру и настойчиво смотря ей прямо в глаза, поинтересовалась я. «Хьюи, ты и я?» — недоверчиво переспросила Миша. «Нет, Хьюи, ты и я. В таком порядке мы появились на свет. Меня уже не вернуть». Ее голос предательски дрогнул. «Маму и Джереми, вот кого не вернуть. Тебе же достаточно одного лишь желания, чтобы вернуться». «Он меня не простит». Миша говорила о том, что Хьюи не простит ее за то, что она с собой сделала. Я замерла. «Нет, Миша». Потушив окурок в грязной пепельнице, я села на край своего кресла и, перегнувшись едва ли не через весь стол, заглянула в широко распахнутые огромные глаза сестры. «Мы тебя не простим. Но не за то, что ты с собой сделала, а за то, что ты откажешься с собой делать». «Ладно». Сдвинув брови, Миша вновь налилась уверенностью, но начала кусать губы. «Ладно, я согласна». «Вот и замечательно», — сжато ответила я, все еще боясь выдыхать, чтобы не спугнуть свою добычу. На лечение Мии ушли не все деньги. Большую часть мы пожертвовали на операцию для неизвестной нам девочки, полностью закрыв недостающую на ту сумму. Но у нас осталось еще немного. Я перевела дыхание, вспомнив сундук на чердаке Амелии, в котором хранилась оставшаяся сумма. «Твоего желания и этих денег хватит, чтобы вытащить тебя из этой трясины. От пристрастия к травке, токсикомании и алкоголизма так просто не избавиться». Миша, погасив окурок в своей пепельнице, ответно пригнулась ко мне и щелкнула пальцами. «А еще от курения», — многозначительно повела бровью я. «Ото всего, чем ты себя травила все эти годы. От мыслей, от боли». «А как же ты?» Миша точь-в-точь, как и я, повела бровью. «А как же твои мысли и твоя боль? Как же твое курение?» Передо мной вспышкой возникла картинка. Мне 18, я переехала в общежитие и сразу же сменила свою фамилию. Я держу в руках копию свидетельства о том, что Таша Грэхэм больше не существует. В течение одного часа я разрываю его на десяток обрывков, из которого скручиваю трубочку и, набив ее табаком влюбленного в меня парня из соседнего кампуса, выкуриваю их все до единой. Так я начинаю курить. С тех пор прошло уже 6 лет, и хотя жестокого привыкания к курению у меня так и не возникло, с тех пор в моей жизни не было ни одного месяца, в котором не было бы выкурено хотя бы одной сигареты. Если бы это заглушило мою боль, я бы определенно подсела на это дело более основательно. Но это мне не помогало. Мне не помогало ничто, из-за чего я не подсела ни на что из того, без чего уже не могла обходиться Миша. «Я брошу курить через месяц после того, как ты будешь чиста», — наконец ответила я, все еще врезаясь взглядом в ее хрустальные глаза. «Значит, в конце июля». «В середине июня», — многозначительно приподняла бровь я. «Если будешь пахать, как бык, тебя реально вылечить за 4 месяца. Я узнавала. Речь идет о ВИП-лечении». «И у тебя хватит денег?» Миша не отводила от меня взгляда. Она не промахнулась с вопросом. Она никогда не промахивалась. Деньги действительно принадлежали мне. Все, если не догадывались, тогда наверняка знали, каким образом они мне достались. Я уже подсчитала. Хватит. И даже если понадобится больше, чем у меня сейчас есть, я найду недостающую сумму. Ты ведь знаешь. Я испытывающе не отводила от своей изнуренной копии взгляда. «Я твоя сестра, и ты в меня веришь, забыла?» Решив напомнить Мише наш разговор в больнице, который подтолкнул меня продаться Дариану, произнесла вслух ее же слова я. «Главное, не подведи нас», — наконец заключила я. Выждав несколько мгновений, Миша протянула мне руку. «Не подведу». Уверенно пожав руки, мы поднялись со своих мест. Прошло еще несколько секунд, но рук мы так и не расцепили. Протянув друг друга к себе, мы встретились над столом плечами и одновременно обнялись. Немое объятие длиной в 10 секунд было освобождающим. Мы делали это. Постепенно, вдох за вдохом, с 5 утра 15 февраля, спустя 10 лет, 7 месяцев и 3 недели беспробудного сна, мы начинали просыпаться. Уже ничто не будет по-прежнему. Уже никто не будет прежним. Кассета перематывается на 10 лет назад, заевшая пленка распрямляется, и звук постепенно возвращается. Вдох, выдох, вдох. Из гаража мы вышли вместе. 13-летние Миша и Таша Палмар очнулись внутри нас и подавили тех, в кого за эти годы они успели превратиться. Ничего не значащее до сих пор время внезапно обрело небывалую до сих пор для нас ценность, от веса которой нас даже слегка раскачивало из стороны в сторону. Но каким бы наш шаг ни был, пусть раскачивающимся и недостаточно быстрым, он теперь принадлежал нам, а не каждый из нас по отдельности. Взявшись за руки, мы с Мишей дошли до родительского дома. Открыв входную дверь запасным ключом, я пропустила свою старшую сестру вперед. Завтра она отправится в лечебницу, но перед этим она проведет сутки со своей семьей, и никто не посмеет усомниться в ней, в твердости нашего решения. А если усомниться, я отвернусь от них так же, как когда-то отвернулась от Миши, чтобы мои глаза не видели лиц предателей.